Глава 6. Побуждение войска. Царь У спросил Тайгуна: «Когда мы нападаем, мне хотелось бы, чтобы солдаты состязались друг с другом в том, кто первым взберется на стену, чтобы они соревновались друг с другом, кто будет на переднем краю при столкновении в открытом поле, чтобы, услышав звуки гонга, дающие сигнал к отступлению, они сердились, а, слыша барабанный бой, передающий им приказ наступать, они испытывали счастье. Как этого добиться?» Тайгун ответил: «Военачальник добивается победы посредством трех приемов». Царь У спросил: «Могу я спросить, что это за приемы?» Тайгун ответил: «Если зимой военачальник не надевает меховой шубы, если летом он не носит веера, если в дождь не раскрывает зонтика, то он зовется пристойным начальником. Если начальник не будет поступать подобным образом, то у него не будет иного способа узнать о том, насколько жарко или холодно его солдатам и командирам. Если при наступлении войско на своем пути встречает ущелье или иное препятствие, или же попадает в заполученную местность, и военачальник всегда делает первый шаг и ведет войско вперед, то он зовется действительным начальником. Если военачальник не дает личного примера действиям, то у него не будет иного способа узнать о трудностях, испытываемых его солдатами и командирами. Если военачальник отдыхает лишь тогда, когда его люди уже обосновались в своем лагере, если он принимается за еду лишь тогда, когда все войсковые повара закончили приготовление пищи для солдат и командиров, и если он не отдыхает, если только не отдыхает все его войско, то он зовется начальником, которому подвластно его желание. Только если военачальник упражняется в обуздывании своих желаний, он познает, что означает для его солдат и командиров голод и насыщение. Военачальник разделяет жару и холод, труды и страдания, голод и сытость со своими солдатами и командирами. В таком случае, когда его воины слышат звук барабанов, они испытывают счастье, а заслышав звуки гонга, сердятся. Штурмуя высокую стену или пересекая глубокое озеро, под градом стрел и камней, их командиры будут состязаться в том, чтобы, опередив друг друга, взобраться на стену. Когда зазвенят клинки, командиры станут соревноваться в том, кто первым выйдет вперед. И это будет не потому, что они полюбят смерть или найдут удовольствие в том, чтобы быть ранеными, но потому, что их начальник будет знать, как они чувствовали себя в жару и в холод, голодными и сытыми, и ясно проявит свое понимание их трудов и их страданий.